Докажи обратное. Такого поворота событий я не ожидаю, поэтому не успеваю опомниться, как его рука грубо ложится на мой лобок, нащупав прямо через брюки мою намокающую промежность. Я вздрагиваю и замираю. От его прикосновения у меня отключается мозг. «Если ты меня не хочешь, почему же у тебя там так быстро все увлажняется, когда я рядом?» — ехидно спрашивает он. Просто вспомнила свой первый секс с Вадиком. С вызовом смотрю ему в лицо, понимая, как его это заденет. 1-0 в мою пользу. «И почему ты не можешь признаться? Я ведь тоже тебе нравлюсь». «Не дождешься. «Ты собралась? Идем. Хватает меня за руку и подхватывает мой пакет. «Мне надо взять зубную щетку. Вырываюсь и пытаюсь идти в ванную. «Я закажу все необходимое с доставкой. «Через час будет все, что тебе не хватает. «Мне от тебя ничего не надо». «Совсем ничего?» — смеется он. «А ты еще тот фрукт. «Я еще не видел, чтобы отказывались от подарков. «Ты правда не хочешь собственную квартиру в Москве?» «Предлагаешь платить мне за секс?» Злобно смотрю на него и смеюсь. «Засунь свои деньги себе в зад, я не продаюсь». На самом деле я понимаю, что никакой квартиры он не купит. Это просто слова. С какой стати ему тратить на меня такие деньги? Все продается и покупается. Просто у каждого своя цена, малышка. Смеется он и подталкивает меня к выходу. Сказать, что я от такой наглости обалдеваю, ничего не сказать. Спустившись на первый этаж, я выхожу на улицу, он следом. У меня все еще вытаращены глаза. Кажется, он привык брать то, что ему нужно с налёта без прелюдий. Ох, и люблю же я таких храбрецов обламывать. Как же он меня возбуждает и бесит одновременно. Свежий воздух немножко проветривает мой затуманенный мозг, и я спрашиваю его. Ты серьезно думаешь, что мы сможем ужиться вместе? Почему нет? Потому что ты эгоист и считаешь, что все можно купить. Докажи обратное. Отвали. Зря я согласилась ехать с тобой. Поворачиваю обратно, но он тут же хватает меня за руку и тащит к своей машине. Пристегивает ремнем и садится за руль. Несколько секунд сидит и смотрит, как я недовольно кашусь на него. Парень нажимает какую-то кнопку, и окна автомобиля моментально становятся темными. Их словно обволакивает какими-то железными шторами. Никогда не видела такого. Затем Иосиф наклоняется и начинает целовать одновременно шаря у меня под сиденьем. Я ощущаю, как сиденье медленно начинает опускаться, позволяя мне оказаться в горизонтальном положении. «Так будет удобнее», — шепчет он и целует. А я просто таю от его поцелуя, чувствуя снова свой предел возбуждения. У меня нет сил сопротивляться. Злюсь на себя, но не могу ничего с собой поделать. Хочу снова почувствовать его ласки на клиторе. Думаю, это я могу ему позволить. Пусть лижет, сколько влезет. Мы ведь можем ограничиваться только оральными ласками. Он расстегивает мои брюки. Я снова не сопротивляюсь, продолжаю лежать бревном, пристегнутая ремнем безопасности, только расставляя ноги и позволяя приспустить с себя оковы одежды. Парень приспускает мои трусики, высвобождает мою бушующую плоть. После этого его губы опускаются к низу моего живота и начинают нежно возить вверх-вниз. От невероятных ощущений из меня вырывается протяжный стон. Иосиф довольно хмыкает, продолжая вылизывать мой клитор, переключаясь снова на щелку, когда я уже на грани. Снова играет, опять не даст кончить. Его дыхание такое горячее, а язычок такой влажный и мягкий. Я сразу понимаю, почему в прошлый раз так сходила с ума от его ласк. Кажется, что Иосиф рожден для этого. Он быстро вылизывает каждый уголок моих гениталий, периодически пытаясь засосать клитор. Таких безумных ощущений мне еще никто не дарил, кроме него. Я теряюсь в реальности. Схватившись руками за сиденье, я начинаю громко стонать. Неожиданно я чувствую его нежное прикосновение к моей груди. Приоткрыв один глаз, я вижу, как он старательно лижет меня, а его руки уже пробираются под футболку. Он расстегивает ремень безопасности, чтобы он ему не мешал, и резким движением задирает футболку так, чтобы у него был полный доступ к моему телу. Он любуется, а затем его язык начинает скользить по животу. Пальцами он зажимает мои соски, а потом снова начинает ласкать язычком клитор. Зубками покусывает меня, доставляя невообразимые ощущения. Меня все больше потряхивает от возбуждения. Я чувствую прилив чего-то невообразимого, и кажется, что если это в ближайшее время не вырвется на свободу, я просто взорвусь. «Хочешь кончить?» — спрашивает он. «Хочу». Выдыхаю я и умоляюще смотрю на него. «Будешь паинькой?» — спрашивает он, дразня языком мою бусинку и хлопая ресницами. «Чёрт, это так возбуждающе. И что мне делать? Это ведь настоящий шантаж. Блин, ты хочешь свести меня с ума? Что ты хочешь от меня услышать?» Злюсь и толкаюсь в его рот. Хочу, чтобы он продолжил лизать мне и дал кончить. Хочу, чтобы ты простила меня за наш первый раз. Я сказала, что второго не будет. Я больше не дамся. А теперь дай мне кончить, иначе я на этот раз серьезно обижусь. Кажется, угроза подействовала. Значит, им можно манипулировать. Он обхватывает губами клитор и засасывает так, что у меня темнеет в глазах. Сначала медленно, но постепенно, входя в кураж, он набирает обороты. Мне это кажется удивительным, я улетаю от каждого движения его языка. Он сжимает слегка половые губки и... Перед глазами взрыв, и я мощно кончаю, толкаясь в теплый и податливый рот, ощущая, как шершавый язык активно елозит по промежности, усиливая эффект.